В вечеру остановились у какого-то русского селения. Жители сбежались к нам, предлагая на продажу копченую рыбу. Выбор богатейший — холодного и горячего копчения. Виды рыбы любые — щука, сом, налим, судак и еще что-то незнакомое. Набрали пудов 20. Ну, для команды не так и много, как консервы рыбные будут в походе. Здоровенную копченую белорыбицу съели тут же, вместо ужина. К тому же жители продали свежеиспеченного хлеба. Жалко, пива не было. Такую царскую рыбу и с хлебом. Через неделю прошли Пермь, в то время небольшой городишко. Ощутимо холодало, приходилось кутаться в теплые плащи. Но поскольку льда еще не было, двигались дальше. Вот и излучина Чусовой. Мы повернули с камы на Чусовую. В низовьях она была достаточно широкой и глубокой, чтобы пропустить наш корабль. Однажды утром меня поднял с постели крик Вахтинова: «Лед!» Вся команда повыскакивала из кубриков. На поверхности реки блестел лед. Кажется, путешествию на корабле приходит конец. Лед еще тонок, судно легко пойдет по реке, но с каждым днем лед будет прочнее. До городка Чусового оставалось совсем уже немного. Надо пробиваться, не бросать же нашего ветродуя здесь, на реке. Удалось. Буквально заскочили в последний вагон уходящего поезда. Вечером, ломая тонкий ледок, пришвартовались у причала городской пристани. Ночью повалил снег и ударил мороз, и на следующий день уже плотный лед сковал реку. Вахтенный выскочил на лед, топал ногами и приплясывал. Лед держал. Пожалуй, через неделю лед окрепнет настолько, что сможет выдержать лошадь с санями. Надо готовить судно к зимовке, самим покупать лошадей и сани, и далее к месту обозом. Против природы не попрешь. С утра, узнав, где торг, пошли с боцманом. Но, к нашему удивлению, площадь была пуста. Как объяснили жители, каждый день торг бывает только летом, а зимой только по субботам. Мы переглянулись. А какой сегодня день? Оказалось, среда. Надо ждать несколько дней. За 3 дня вынужденных выходных решили подготовить судно. Плотно закрыли порты, зачехлили пушки, обкололи лед и сняли гребное колесо, чтобы весенний ледоход не поломал лопасти. Все-таки колесо деревянное. Сняли с мачт ветряки. Теперь судно обездвижено, но может спокойно перенести зимовку. Городские причалы были в небольшой бухточке. Большого движения льда не будет, судно не раздавить. Дождались дня торгов. Долго выбирали лошадей. Ладно бы 1-2, нам надо было 20. Каждая лошадь могла везти на санях 300 килограммов. Надо в санях было увезти продукты для людей, оружие, инструменты, сено и зерно для лошадей. Пока мы с боцманом, как знатоком лошадей, выбирали животных, двое матросов из крестьян выбирали сани. После долгого отбора еле-еле набрали 18 лошадей, запрягли их в пустые сани. На следующий день, уложив вещи и продовольствие, тронулись в путь. Пока я не был уверен в прочности льда, мы ехали по земле. Снег лежал ровным слоем, укрывал землю на пол локтя. Через неделю продолбили прорубь, половили рыбу, прикинули толщину льда. Выдержит. Съехали на лед. Двигаться стало удобнее. На гладком льду не трясло, да и дорогу выбирать не надо. Езжай по замерзшему руслу реки. Через 2 недели без происшествий прошли Урал и повернули на полночь на север. Я узнавал некоторые места, а кое-где встречал наши бывшие стоянки. то полуразвалившуюся печь, то покосившуюся избушку. Да, время ничего не щадит и не красит. Во время поисковой экспедиции я помечал на карте и на скалах места залегания изумрудов, но в двух местах специально внес ошибки, то есть на скале выбит треугольник, но изумруды левее знака на 200 метров. Так были обозначены самые богатые жилы. Это было сделано мною специально. Если в команде будет болтун или ушлый человек, решивший начать разработку самостоятельно, то даже карта не поможет. Остальные жилы были выработаны. Рядом со знаками я находил пещеры, вырубленные в скалах, старую крепь. Видимо, Демидов воспользовался моими изысканиями. Но мне было интересно, почему не выбрал самые хорошие залежи. Или запамятовал, что я ему сказал, или намеренно не сообщил о них своим мастерам, или приберегал напоследок. Сейчас я об этом могу только догадываться. Никакими обязательствами я уже не связан. Дело мы начинали вместе, и вместе вкладывали деньги. А к этому времени Демидов давно уже мертв. Он и тогда-то был значительно старше меня, так что совесть моя чиста. У места выхода жилы я распорядился обустраивать бивак. Надо было рубить лес, ставить избу, конюшню, класть печь. И люди и лошади устали от долгого перехода. Требовался отдых, поспать в тепле раздетыми, поесть горячего. Все отправились в лес. Благо, идти-то далеко не надо. Лошадями перетаскивали бревна. Остаток дня ушел на заготовку материала. И только со следующего дня начали ставить избу и прилегающую к ней конюшню. Делали без изысков, без окон. Для тепла в виде длинного барака. Для быстроты возводили на мерзлой земле, лишь убрав снег. По весне таять начнет, избу может и перекосить. Да только дольше оставаться я и не собирался. Через два дня закончили с жильем и принялись делать конюшню. Два матроса во главе с боцманом клали в избе печь. В избе было холодно, но, по крайней мере, не дуло, и сверху не сыпал снег. К обеду следующего дня конюшня была готова. Мы завели туда лошадей и перетащили все сено и зерно. Ну вот, теперь можно и зимовать. Пару дней печь топить нельзя. Она должна высохнуть, иначе вся пойдет трещинами, будет дымить, можно и угореть. Еду пока готовили на костре. Для сна поставили двухэтажные нары. Это сэкономило место. После завтрака я произнес речь. Друзья мои и соратники, рядом с избой находится прииск с изумрудами. Когда-то давно я вместе с трудознатцем нашел это место. Сейчас я хочу его разработать. Кто желает работать на прииске, получит половину найденных изумрудов. Кто не хочет, будет нести вахту. Заготавливать дрова для печи, ходить на охоту, добывать мясо и нести охрану. Кто хочет поработать? Взметнулся лес рук. Кто не хочет? Не поднялось ни одной руки. Нет, други мои, так не пойдет. Кто же должен охотиться? Работать кайлом тяжело. Без свежего мяса нам не выжить. Кто-то должен заготавливать дрова, а повар варить еду. Кроме того, нельзя забывать о наших четырех матросах, оставшихся с судном в часовом. Предлагаю такой вариант. Выбирайте сами лучшего охотника. Пусть занимается охотой. Повара пусть кошеварят. Все добытые камни будем пока складывать в общий котел. А по весне мы честно разделим между всеми найденные камни. Принуждать никого и не волить не буду. Вы сами сейчас решайте. Впереди 3-4 месяца тяжелого труда. и вы все богатые люди. Дальше жить будете уже сами, я вам не указ. Раздался бас одного из матросов. С деньгами чего не жить-то? Работать мы готовы. Ты только, капитан, покажи, что делать надо. Как они выглядят, эти каменья? Выбирайте повара и охотника. Потом пойдем к скале. После недолгих споров выбрали самого меткого стрелка, а также матроса Глеба, который частенько кошеварил на стоянках судна. Получалось у него неплохо. «Все, ребята, по местам стоять, отдать швартовые, разбирать инструменты и вперед за мной».